Но все дело в том, что он никого туда не отправляет. Вы сами отправляетесь туда, потому что отвергаете условия спасения Иисуса от последствий своих грехов. Нам всем дана свобода выбора или свобода воли, и мы сами выбираем не каяться. Покаяние означает поворот или изменение. Во Второзаконии Бог говорит: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь». Второзаконие 30:19. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. Поверите ли вы в Иисуса? Или отвергнете Его? Если вы ничего не выбираете, тем самым вы уже сделали свой выбор. Вы выбрали смерть и ад навсегда. Нейтральной позиции в этом случае нет. Иисус говорит: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Иоанна 3:18. Я прихожу в ужас при мысли о том, что кто-то проведет вечность в аду. Пожалуйста, не относитесь к этому вопросу легкомысленно. Но поверьте тому, что говорит Библия. Помните, вы решаете свою судьбу в вечности. Некоторые думают, что в прошлом они совершили слишком много плохого, и Бог не сможет их простить. Библия ясно говорит, что у Бога найдется достаточно милости для каждого. В Псалме сказано: «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя». Псалом 85, 5 стих. «Он простит все твои грехи в тот самый момент, когда ты попросишь, и больше никогда о них не будет вспоминать. Я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». Евреям 8, 12. Чтобы принять Иисуса своим Спасителем, пожалуйста, помолитесь следующей молитвой. «Дорогой Бог, я признаю, что я грешник. Спасибо Тебе за то, что Иисус взял на Себя мое наказание, когда умер на кресте за мои грехи, а затем воскрес из мертвых, одержав победу над смертью. Сегодня я каюсь и в деле своего спасения надеюсь только на Христа. Я молился во имя Иисуса. Аминь». Если вы помолились этой короткой молитвой, вы приняли самое мудрое решение из всех принятых в своей жизни. Начните читать Библию и начните с Евангелия от Иоанна. Найдите церковь, в которой живут истинами Библии. Идите туда и расскажите, что вы сделали, как то велит делать Иисус. Матфея 10:32. Следуйте за Ним и исполните свое предназначение в жизни.